Всеволод Коршунов рассказывает о фильме «Человек, который слишком много знал». Перед нами сцена в Альберт-Холле, в главном концертном зале Лондона. Исполняется оратория. Оркестр играет, хор поет, публика слушает, все хорошо. Но здесь очень важно, что нам дали некую информацию. И у зрителя, вот в хичкоковском саспенсе, всегда больше информации, чем у героя или героев. Мы знаем, что некие бандиты-террористы хотят убить, застрелить на этом концерте посла некоего маленького государства. Некое семейство узнает об этом страшном замысле, пытается ему помешать. Бандиты хватают дочку, папа идет ее спасать, хватают и папу. На свободе только мама. Мама знает ключевое слово только Альберт Холл. Что-то случится в Альберт-Холле, что она не знает, и она пытается это предотвратить. В этот момент идет трансляция этого самого концерта, радиотрансляция. На другом конце провода та самая компания. Главный бандит, который играет Петер Лорре, замечательный, папа, дочка, приспешники этих бандитов, и идет прямая трансляция. Мы слышим это произведение. Мы знаем, когда мелодия достигнет своего пика, и когда будет момент, который называется «тутти», все инструменты будут громыхать в этот момент, да, самый громкий момент исполнения, в этот момент убийца должен выстрелить. Это такой эстетский, зловещий, страшный план. Тогда просто выстрела вот в этом «тутти» никто не услышит. И мы видим, как женщина входит в зал. Мы видим, как хор исполняет ораторию, оркестр поет. Листаются страницы партитуры. Какие-то люди входят в зал, там полицейские, понятно. Там, конечно, Хичкок снабжает это колышущимися занавесочками. Но формально это сцена, которую можно видеть на канале «Культура» ежедневно, когда просто исполняют какое-то музыкальное произведение, и все. Причем Хичкок издевается над нами. Он композитору заказал такую музыку, которая устроена по волнообразному принципу. Вот только мы идем к этому фортиссимо, к этому тутти, и мы ушли на новый виток. Она схлынула, эта волна, и пошли на новый виток. И это просто, ну, ты сидишь как на иголках, ты уже просто весь в поту. Это гениальный совершенно момент, когда формально пугают нас оркестром и хором, и партитурой. И там есть момент, когда просто дирижер еще перелистывает партитуру, и еще. И ты думаешь, Хичкок, ты можешь длить это еще и 5, и 7, и даже 10 минут я буду у тебя на крючке. Потому что саспенс так и работает. Это тревожное, мучительное ожидание так и работает. Мне сказали «А», а «Б» не говорят как можно дольше. И когда уже этот выстрел раздается, даже возникает ощущение облегчения. Ну, наконец это случилось. Это ужасная история, но больше ты не можешь. Это одно из главных ощущений в фильмах Хичкока. Помимо страха, там еще очень много тревоги, вот этого саспенса, вот, томительного ожидания. Вот он это соединяет в удивительный свой какой-то такой эмоциональный коктейль, который называется Хичкоком. И это невероятно. Открытие Хичкока, они растворились в кинематографе. Очень сложно пальцем показать, потому что вот это здесь, здесь и здесь. Они почти везде. Возьмите любой триллер, он основан на этом. Возьмите любой фильм ужасов, он основан на этом. Многие детективы строятся на этом. Опять же, один из важнейших уроков Хичкока, который у нас приводится и к «Звонку», и к «It Follows», и к «Солнцестоянию». Хичкок пугает нас не монстрами, не вурдалаками, не чем-то ужасным, потусторонним. Он пугает как раз самым страшным в фильмах, триллерах или хоррорах обыденными вещами. Когда не восстающим вампиром из гроба пугают, а пугают кассетой VHS и телефонным звонком. Это гораздо страшнее, когда вот что-то очень конкретное, очень бытовое, привычное, оно является порталом для некой силы, и по этому порталу эта сила переходит в наш мир. И Хичкок это умел делать, конечно же, блестяще. Когда просто телефон в фильме «В случае убийства набирайте М», там просто телефон, телефонный провод, телефонная трубка, и ты все, ты уже просто вот едешь, плывешь. Он умеет из этой обыденности вытаскивать что-то ужасающее. Это целебно. И я считаю, что фильм ужасов невероятно психотерапевтичный жанр. Потому что в основе фильма ужасов, на мой взгляд, и триллера, лежит первобытный страх человека перед миром. Вот я выхожу из первобытной пещеры, и я знаю, что мир полон опасностей. Мир ужасен. И вот этот чудовищный, растаптывающий страх перед миром в фильмах ужасов, в любых страшных историях, не только в кино, конечно же, он локализуется. Мы боимся не вообще всего сразу, а вот этого конкретного монстра, этого конкретного маньяка. И когда мы справились в течение истории вот с этим маньяком, монстром, чудовищем, мы его как бы победили, хотя бы на этом этапе, мы со страхом что-то подделали. Таким образом, страх купируется. Это очень важно, да, когда мы что-то боимся, нам нужно встретиться, пусть в такой легкой, завуалированной форме, с объектом страха лицом к лицу. Фильм помогает нам это прожить. Фильм, который погружает нас в так называемый электрический сон наяву, как о кино говорил Александр Блок. Мы буквально вот в этом полусне, полубодрствовании проживаем это. И это невероятно целебно.